Хочу проповедовать сегодня вам из чудесного места Писания, Евангелие от Матфея, 20 глава. И буду проповедовать вам с 29 стиха по 34. Это сегодня единственное место Писания, на которое я хочу просто встать, поставить свои ноги, хочу провозгласить его в нашу жизнь. Хочу, чтобы ты услышал, что Бог хочет говорить через это стихи тебе лично. Поэтому пусть твой дух будет открыт, и пусть твое сердце будет готово изменяться. Аминь. Аллилуйя. И написано здесь. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся глазами их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Чудеснейшая история. Аминь, братья и сестры. Чудеснейшая. Вы знаете, эта история, она удивительна. Я хочу по каждому стиху, буквально почти по каждому слову из этой главы, из этих стихов пройтись сегодня и просто показать нам многие вещи. Вы знаете, эта история удивительна. Начинается она с того, что Иисус вышел из какого города? Из Иерихона. Это тот самый город, в который путешествовал, помните, один человек, и на него напали разбойники, побили, избили, ограбили его, и из раненого сбросили его в канаву у дороги. И мимо шел, помните, там священник, мимо шел левит, и все, увидев это, быстренько делали ноги, потому что понимали, здесь кто-то есть плохой. И как бы со мной такого уже не случилось, поэтому они все бежали оттуда. И знаете, и потом шел самарянин. Самарянин. То есть человек, которого Иисус приводит здесь в пример вообще, это самарянин. Библия рассказывает нам историю еще это, в Ветхом Завете, когда Самария была отделена от Иудеи. Из-за того, что те впали в грех. И они впали настолько сильно, что они даже раскаиваться в этом не захотели. И они начали, они установили у себя определенное место Израиля для поклонения Господу. А весь Израиль, он поклонялся в другом месте. И таким образом между ними появились такие разрыв, между ними появились ссоры, обиды. И в результате они перестали даже общаться друг с другом. И для истинных евреев, для истинных иудеев, да, израильтян, самаряне были нечистыми, такими же нечистыми, как и язычники. То есть они не хотели с ними иметь ничего общего. И при встрече, вы знаете, мы сегодня любому человеку, встречаясь, подаем руку и здороваемся с этим человеком. Или, ну, хотя бы проявляем какой-то знак уважения, говорим: «Здравствуйте». Но они вообще не сообщались. То есть они относились к ним, знаете, как к свинье какой-то. Грязное, нечистое, плохое что-то. Не нужно мне это. Они понимали, что если я прикоснусь к этому грешнику, я сам буду как грешник. И мне придется потом идти очищаться. И поэтому между ними не было никаких отношений. Но я не об этом. Удивительно, что Иисус, он пришел в этот город, в Иерихон. Вы знаете, история Иерихона тоже удивительная. В Ветхом Завете, вы помните, когда Израиль выходил из Египта, они подошли к этому Иерихону. На одном из собраний я проповедовал вам о стене Иерихонской. Это был самый укрепленный город того времени в этой области. Я не говорю во всем мире. Именно в этой области, где находился Израиль, где находится, вернее, Израиль сегодня. Это был самый укрепленный город. И Бог сказал Израилю, что вы должны взять этот город. И Бог дал им стратегический план, как это осуществить. Они обходили его 6 дней по одному кругу, молча. На седьмой день они обошли его 7 раз молча, и после этого они закричали. И все стены, которые были неприступны в этом городе, они все рухнули вовнутрь. И тогда вся армия Израиля, они вошли в город, и они уничтожили его. И более того, Иисус Навин приказал этот город разнести просто в щепки. Там не осталось камня на камне. Там не осталось ни одной живой стены, там не осталось ни одного здания, ни одного памятника, ничего. Единственное, что там осталось, это груда камней, напоминающая о том, что здесь когда-то был великий город. И более того, когда он это сделал, он сказал, что это место заклятое, и поэтому проклят будет всякий, кто построит этот город заново, потому что на первенце своем он построит его. И вы знаете, потом позже появился один человек, один царь, израильский царь, который решил восстановить. И когда он строил этот город, знаете, я не помню там точно, что произошло, но в итоге его сын, он погиб вот именно при строительстве этого города. И он, можно сказать, он лег в основание этого города. То есть слова, которые провозгласил Иисус Навин, что на первенце своем он построит этот город, так и произошло. Этот город был восстановлен. Его потом еще раз разрушали и еще раз строили, и то же самое произошло. Также на первенстве своем, он, другой человек тоже построил этот город. И в итоге этот город, он все равно стоял, он был. И этот город был одним из самых процветающих городов того времени. Поэтому многие люди старались туда дойти. Это был торговый город такой, купеческий. Богатый достаточно. И вот Иисус, он выходит из этого города, и что-то происходит. Когда выходишь из города, это сейчас, знаете, чтобы найти нищего в городе, нужно найти либо помойку, либо найти храм. Потому что они трутся только там. Ну, еще канализационные люки открытые. Теплые, да, я имею в виду. Не канализационная, а теплотрасса где. То есть, но тогда для того, чтобы найти нищего, нужно было прийти либо на площадь, либо также к храму, либо на входе в город, где главные ворота. Обычно они сидели там. И чем они занимались? Они делали бизнес. У тебя бизнес мебель продавать, у тебя пирожки, а у него бизнес просить у людей. Просить у людей. Аминь. И вот что происходит здесь. Иисус рассказывает, вернее, Матфей рассказывает нам здесь, что когда они выходили из Иерихона, за ним следовало множество народу. И вот двое слепых сидели у дороги. Вы знаете, эта история интересная, потому что эти двое слепых, это двое слепых, в их образе на самом деле можно увидеть разные образы. Вы знаете, один из образов, который можно увидеть, это Израиль и язычники. Как будто они сидят у Божьего дома. И те слепые. Одни исполняют закон слепо, не видя, что Христос пришел и освободил нас от клятвы закона. Он освободил нас от литургии, обрядов определенных. Он подарил нам прощение, он даровал нам спасение, он открыл нам через разорванную завесу путь к Отцу Небесному. И они по-прежнему продолжают совершать свои служения. И Библия говорит, что на их глазах лежит покрывало. Они слепы. Они не увидели пришествия своего Мессии. Они продолжают его ждать. Это также и прообраз язычников, можно сказать. Потому что язычники, они как народ, сидящий во тьме. Не видят, но внутри ощущают, что им нужен свет. Им нужен Бог. Им нужен тот, кому поклоняться. Вы что там? Язычники, они такие же слепцы. Аминь. И Библия говорит, что они не видели Христа. Потому что Иисус сам о себе говорит, что я призван прежде всего проповедовать кому? Кто помнит? Нет? Нет? погибающим овцам дома Израилева. Вы помните, эта женщина, хананиянка, которая пришла и говорит, у меня дочь больна. А он говорит, это не моя проблема. Говорит, я не могу взять хлеб у детей и бросить собаке. Вы знаете, и мы бы так сказали, ты что меня собакой назвала? Ну-ка, давай, выходи. Ну-ка, давай. Ну, знаете, она смирилась на тот момент, аминь. Он сказал, да, Господи, так, это неправильно. Ну, знаешь, ну и собаки подбирают крошки, падающие со стола, Господь их. И он говорит, я уважаю такую веру. Иди, дочь твоя исцелилась. Аминь. Иисус ценил эту веру, которая есть в людях. И он говорит, я прежде всего призван погибающим овцам дома Израилева. И Иисус не ходил ни к одному язычнику. Иисус на протяжении 3,5 лет исцелил всего лишь несколько язычников. Всего лишь несколько. Библия говорит, что множество евреев израильского народа следовало за ним толпами, и он их исцелял. В одном месте исцелял, в другом месте, в третьем, в десятом. За 3,5 года он весь Израиль обошел, везде проповедовал, и везде он делал одно и то же. Он проповедовал, учил и исцелял людей, освобождал от бесов. Но, знаете, язычников при этом исцелилось единицы. Их можно по пальцам пересчитать в Библии. И он говорит, это я потому что не призван к этому. Вы знаете, но эти язычники, они как слепые, как вот этот слепой, который сидит у дороги, второй слепой, который понимает, что мне нужен Бог, потому что только Бог мне может помочь. И да, я не видел его. Но вы знаете, что происходит? Библия здесь говорит, эти двое слепых, что они сделали? Они услышали, что Иисус идет мимо. Они услышали, что Иисус идет мимо. Понимаете? Они услышали, что Иисус идет мимо. Как важно для нас с вами также иметь открытые уши для того, чтобы слышать, что Господь, Он рядом с нами. Как важно для каждого из нас на самом деле слышать, что Бог сегодня говорит тебе. Аминь. Потому что если ты не слышишь, тогда в тебе не растет вера. А без веры Богу угодить невозможно. А без веры спасение невозможно. Аминь. Нужно, чтобы к Богу приходить, нужно веровать. Аминь в сердце. Чтобы спасение получить, нужно веровать, что Иисус умер за меня, грешника. Аминь. Не нужно ничего больше делать, нужно только веровать. И вот эти двое слепых, которые как прообраз, можно сказать, Израиля и язычников, они услышали, что Иисус идет мимо. Вы знаете, но это также прообраз и нас с вами, как христиан. Потому что эти двое, они сидели у дороги. Они не стояли на дороге. Они не сидели на почетном месте. Потому что раньше в древнем Израиле у ворот, у главных ворот города происходили все самые важные собрания. Решали самые важные вопросы. И там сидели обычно самые почетные люди. То есть ты заходил в город, там мог сидеть мэр. И он мог тебя поприветствовать. И тут же сидели мытари, которые так быстренько. Вход 10 рублей, выход 15. Понимаешь? То есть это так происходило. И в этот момент мы видим, что эти двое слепых, как нищие, как люди, которые сбились с пути, как согрешившие, потерявшиеся во мраке греха. На самом деле они слепые, они как будто во мраке греха находятся. Они не видят света. Все, что они делают, они просто сидят изо дня в день. Для них трудности, для них голод, возможно, для них депрессия уже стали родными сестрами, которые ходят вместе с ними везде, куда они идут. И сидят там, где они сидят. Отчаяние, возможно, уже давно поселилось в их сердцах, и они уже настолько отчаялись, что они смирились со своей судьбой. И поэтому изо дня в день, из года в год они продолжают сидеть возле этих ворот. Это очень бывает похоже на нас. Когда приходят в нашу жизнь определенные обстоятельства, трудности, мы, бывает, также садимся у ворот и просто смиряемся с ними. И просто ожидаем своего конца. И просто надеемся, может быть, когда-нибудь что-то произойдет. Что-то изменится в моей жизни. Но ты знаешь, пока ты сидишь у ворот, пока ты сидишь при этой дороге, как слепой, который не видит выхода из своих ситуаций, ты можешь просидеть там всю жизнь. Ты так можешь и не дождаться своего ответа. Ты так можешь и помереть в этих обстоятельствах. Аминь. Вы знаете, в чем фишка этого вообще стиха? Библия говорит, что Иисус, Он шел мимо. Иисус, Он шел мимо. И вот это слово «мимо», оно означает, что Он не был там постоянно. Он не был там вообще каждый день. Он пришел, возможно, туда всего лишь раз, а может два, за все 3,5 года. То есть мы должны понимать, что для этих парней, для этих двух слепых, это был, возможно, единственный шанс в их жизни. Тогда не было такой хирургии глаза, знаете, микрохирургии глаза, когда можно поехать там, и тебе чук-чук-чук там лазером что-то поделали, и твое зрение восстанавливается. Не всегда, но во многих случаях это очень сильно помогает людям. Знаете, у меня вот бабушка недавно ушла к Господу, да, но у нее была проблема со зрением. То есть она ослепла, у нее глаза перестали видеть. Вы знаете, ее там родственники все сложились, отправили в Читу, там хорошая тоже клиника по хирургии глаза. Чик-чик-чик-чик. Через неделю я приехала домой, она все видит. И она умерла уже зрячая. Ушла в вечность. Но тогда такого не было, аминь. Тогда не было такого. Библия говорит о том, что было всего 2 места, где можно было получить исцеление. Это у Иисуса. И второе, это купальня Вифезда, куда ангел Господень купаться приходил. Ну, вспотеет, жарко. Он раз туда сойдет, так... Не знаю, там, ну, там джакузи получалось, потому что вода начинала бурлить почему-то. Мы опустим эту тему. Почему она бурлила? Но в этот момент, когда вода начала двигаться, когда происходило возмущение этой воды, первый человек, кто туда прыгал, он получал исцеление от любой болезни. И вы знаете, для этих двух слепых вообще это был не вариант. Они бы туда не дошли. Какой вообще, я не знаю, но на самом деле так мало добрых людей, которые бы взяли и сказали, я знаю, что тебе поможет. Пошел на улицу, нашел бомжа, он слепой, сидит там попрошайничает. И ты говоришь, я знаю, что тебе нужно. Ты его берешь, садишь себе в машину, везешь его в клинику. В клинике говорят, извините, нам такой не нужен. Мы не принимаем таких, он грязный весь, никакой, поэтому даже если нам заплатите, мы его не примем. Да, сначала вымойте его. То есть, ну, мало таких людей, аминь, добрых, которые бы так поступили. Их единицы. И знаете, вот в Израиле, когда Иисус проповедует это, на самом деле ситуация ничем не изменялась. Почти то же самое происходило. Почти то же самое. Потому что Иисус, Он постоянно обличал людей, Он говорит, урод неверный, жестоковыйный Он их обзывал. То есть это те, у кого жесткая спина, кто не готов смириться, опуститься на колени или протянуть руку помощи. Это те, кто стоит прямо, гордо, я хороший, у меня все с Богом отлично, не то, что у этого Васи грешника. Понимаете? Мало таких людей. Аминь. Мало таких. Таких вот, как я сейчас показал, их больше. Аминь. И поэтому для этих парней, они услышали, что Иисус идет мимо. Как важно для каждого из нас услышать, что Иисус, Он идет мимо. Что Иисус, Он рядом. Что Иисус, Он близко. Когда тебя прессует дьявол, когда ты попал в трудные обстоятельства, когда что-то вообще невозможное вдруг выросло на твоем пути, как великан. Как важно услышать Иисуса, что Он рядом. Как важно услышать Его голос. Вы знаете, они узнали Его голос. Они узнали Его голос. И Иисус говорит, овцы мои знают мой голос. Аминь. Этот мир кричит, обстоятельства кричат, бесы кричат. В твоей голове может за день промелькнуть 10 тысяч различных мыслей. И всего лишь одна из них может быть мыслью, точнее голосом Господа. Ты можешь услышать все, что угодно, но только одно Господь говорил сегодня тебе. И так важно для нас, христиан, знать голос нашего Спасителя, знать голос Иисуса, чтобы услышать Его. Аминь. И чтобы не пропустить момент встречи с Ним. Чтобы не пропустить момент, когда Он обращается к тебе. Аминь, церковь. Вы меня вообще понимаете, о чем? Эти парни услышали, что Он идет мимо. Они поняли, что если не сейчас, то вообще никогда. И не знаю, понимали они, знали ли они, что Иисусу всего 3,5 года отведено. И что 20 глава, это уже примерно 3 года прошло. То есть осталось буквально меньше там 6 месяцев до того, как Его распнут. Не знаю, понимали ли они эти вещи, но они понимали, что это их шанс, что время Божьего посещения для них настало. И поэтому они начинают делать что-то удивительное. Они начинают кричать. Вы знаете, проявлением их веры стал крик. Еще раз повторю. Проявлением их веры в то, что Иисус может исцелить их, стал их крик. Вы знаете, мы порою с вами не верим, что Иисус, Он может что-то сделать. Почему? Да просто. Твоя молитва, то, как ты обращаешься к Богу, то, как ты просишь у Него, это может многое объяснить, это может многое характеризовать в тебе. Потому что если ты веришь, если ты хочешь от Иисуса получить, тебя ничто не остановит, ты будешь кричать просто сквозь все обстоятельства, сквозь всякую бурю. Ты будешь орать просто к Богу, ты будешь кричать к Нему. Вы знаете, когда в 2009 году, даже раньше, в 2008, когда мы уже были здесь, когда мы служили, когда я видел церковь, когда я видел, что она как, ну знаете, полумертвая такая. Мне так больно было, я просто сидел дома и молился, знаете, и моя молитва была: Господи, измени церковь, измени что-то здесь, ну сделай что-то, Господи, помоги, чтобы это все изменилось, пусть придет пробуждение, Господи. И вы знаете, потом проходит время, и меня ставят исполнять обязанности пастором в этой церкви. И знаете, что произошло? Именно в этот момент я вдруг понял, что если не я, если я Бога не коснусь, если я от Бога не получу направление, и что делать с этой церковью, она никогда не встанет на ноги. Она никогда не исполнит свое призвание. И поэтому моя комната, да, в 178 квартале, дом 14, квартира номер 4, она стала просто, не знаю, рингом боксерским. Потому что я там орал. Я просто кричал к Богу, когда Наташа уходила там по делам или там здание гуляло. Я просто вставал на колени и кричал: Бог, что ты хочешь, чтобы я здесь сделал? Что мне делать с этой церковью? Как мне раскочегарить ее? Как мне раскочегарить себя, в конце концов? Чтобы не остаться в этом болоте, в этой депрессии. Потому что, знаете, когда ты видишь изо дня в день, какая церковь, какие люди, ты видишь, нету огня в их жизни, приходит большое искушение. А что я буду пыжиться? А что я буду дергаться? Я буду такой же, как все. Ну что, он мне евангелизирует? Что, я обязан, что ли? Я что, всех спасу, что ли? Да я не смогу всех спасти. Поэтому буду жить, как живу. Буду любить Господа, ходить по воскресеньям на служение. Аминь. И вы знаете, именно в этот момент Бог дал мне видение. Именно в этот момент я столкнулся с видением. Именно в этот момент я столкнулся с Божьим просто видением. Когда Он показал мне целую лестницу того, что нужно делать. Шаг за шагом, лестница за лесенкой. Ступенька, вернее, за ступенькой. Что нужно сделать, чтобы исполнить Божье призвание. И вы знаете, что-то начало меняться в духовной атмосфере. Начало что-то происходить грандиозное. Не знаю, может, это не было, конечно, таким грандиозным. И тысячи покаялись, десятки тысяч исцелились. Люди по воде начали ходить, вы знаете. Но люди начали ходить по воде. Чудеса начали происходить в жизни людей. Изменения начали происходить. Самое, что мне нравилось, люди начали приходить. Новые люди. Аминь. Поэтому твоя вера, да, если она есть в тебе, если ты видишь, мимо проходит Иисус, и ты понимаешь, это момент твоей встречи сейчас. Или ты попал в какие-то обстоятельства, достаточно такие жесткие, что ты понимаешь, что только Иисус тебе сможет помочь. Это время, когда ты должен на самом деле прорваться сквозь толпу людей. Ты должен кричать к Нему, ты должен кричать и стремиться к Нему. Ничто в этот момент не должно тебя останавливать. Аминь. Эти два слепых, их ничто не остановило. Потому что мы читаем с вами здесь. Смотрите, народ же заставлял их молчать. То есть они орут: Иисус. Ты знаешь, когда Иисус, Он рядом, ты должен кричать к Нему. Чтобы мы с вами кричали сегодня, если бы Иисус проходил мимо. Чтобы ты кричал к Нему: о, Иисус, как здорово, что ты здесь проходил мимо. Я думаю, ты должен быть как та женщина, помните, которая страдала кровотечением, которая растолкала всех и прикоснулась, потому что веровала, что хотя бы краю одежды его прикоснусь. Знаете, там такая толпа была. А для женщины сквозь толпу ходить? Не, ну у нас есть бойкие женщины, которые: ну-ка, подойдите, подвиньтесь, мне срочно надо. Аминь. Что бы мы кричали, если бы Он проходил мимо? Но меня удивляет то, что толпа, народ, в этот момент вдруг начали затыкать Ему рот. Он кричит: Иисус, Сын Давидов, помилуй нас! Они орут просто. Они кричат, они понимают, надо привлечь внимание Иисуса. Я хочу получить от Него что-то. И поэтому они уже признали Его своим Спасителем. Они уже признали Его Мессией, потому что Сын Давидов, это, понимаете, это выражение, которое применяется только к Мессии. Сын Давидов – это Мессия. Потому что невозможно кричать просто любому человеку: Сын Давидов. У Давида только был один сын – Соломон. Ну, точнее, было их там больше, но на трон сел Соломон. И поэтому, когда говорят о сыне Давида, обычно говорят о Соломоне, а не о других, да, детях. И они признали его Мессией, и они орут: Господи, Сын Давидов, помилуй нас! Они пытаются привлечь внимание. И что происходит? Народу не нравится, они говорят: тихо, не ори. Не ори, Леха. Леха, не ори. Не ори, я сказал. Леха, не ори. Понимаете? Они закрывали им рты. Прям заставлял их молчать. Ладно бы это делал один человек. Гагик, иди сюда. Целый народ это делал. Представьте, два человека хотят встретиться с Иисусом. А народ жестоковыйный закрывает им рот. Заткнись. Не утруждай учителя. Ему некогда. А они наоборот думают: да пусть он идет отсюда быстрее. Поэтому не ори, не привлекай его внимания. Ты знаешь, это то, что происходит в твоей жизни порой. Когда ты попал в что-то, когда тебе нужен встреча с Иисусом, когда тебе нужен от Него ответ, нужна от Него помощь. В этот момент находятся хорошие друзья, которые начинают закрывать тебе рот. Возникают еще худшие обстоятельства, которые начинают уводить твой взгляд от Иисуса. И все это просто направлено на то, чтобы ты заткнулся, на то, чтобы ты замолчал, чтобы ты не искал сейчас Иисуса. Либо наоборот, дьявол тебе подкидывает: на, вот это сделай, это поможет. Или вот это сделай. И ты знаешь, мне понравилось, как Джойс Майер однажды сказала. Вообще сидит у меня это в голове. Говорит, однажды я попала в там определенную ситуацию, я начала искать выход из нее. И говорит, я попробовала это, не получается. Я попробовала это, не получается. Я попробовала это, не получается. Я это, все перепробовала. И говорит, и потом я поняла, что осталось только помолиться. И говорит, я вдруг поняла: ё-моё, Господи, ты у меня на последнем месте стал. Вместо того, чтобы в самом начале сбросить с себя все, отвернуться от всех возможных вариантов и помолиться тебе о своих обстоятельствах. Я начала искать выход везде, во всем, но не в тебе, Господь. И знаете, и это то же самое, что происходит с этими двумя слепыми и с нами. Мы понимаем, что у Иисуса есть выход. У Иисуса есть решение. Аминь. У Иисуса есть благословение для нас. Но мы начинаем его искать везде. В работе, в семье, в отношениях. Аминь. Но только не у него. И когда все перепробовав, когда внутри как была пустота, так и осталась пустота. Как жизнь была разрушена, так и осталась разрушена. Именно тогда только мы начинаем осознавать, Господи, но только ты остался у меня. Как запасной вариант. Как запасное колесо в машине. Поэтому, Господи, если моя жизнь еще нужна тебе, помоги мне. Помоги мне. И мы начинаем тогда отчаянно кричать. Отчаянно кричать. Ты знаешь, когда ты кричишь к Богу, это говорит о том, что ты веришь Ему. Это говорит о том, что ты хочешь от Него. Твоя молитва не должна быть просто щиби-щиби, Господи, дай. У тебя должна быть такая страсть, такое рвение, такая жажда просто получить от Него ответ. Получить от Него благословение. Получить от Него просимое. Что никто не должен тебя остановить. Ни родные, ни близкие. Ни пастор. Аминь. Никто. Потому что толпа пытается остановить тебя. Толпа пытается закрыть тебе рот. Чтобы ты не молился, чтобы ты не просил, чтобы ты не жаждал. Но что происходит с этими двумя слепыми? Давайте прочитаем. Написано. Но они еще громче стали кричать. Помилуй нас, Господи, сын Давидов. Понимаешь, когда тебя прессуют, когда тебя давит, это признак того, что дьявол воспротивился. Дьявол не хочет допустить того, чтобы ты прорвался. Он не хочет, чтобы твоя вера утвердилась в Божьих обещаниях, которые говорят, что все, о чем попросишь в молитве с верою, получишь. Он не хочет, чтобы это произошло, и поэтому он закрывает рот. Именно поэтому ты должен еще больше начать кричать, еще громче взывать к Иисусу, еще больше от Него просить. Как в этот четверг пастор Сергей спросил, думаете, Бог любит попрошаек? Вы знаете, в один момент у меня в голову втемяшилось это, примерно 98-й год. Что это я все попрошайничаю и попрошайничаю у Бога? Надо один раз помолиться и благодарить просто. Вы знаете, какое-то время благодарил, ничего не происходит. Вернулся к попрошайничеству, получил. Думаю, в чем секрет? А секрет оказался прост. В молитве будьте постоянны, Писание говорит. То есть настойчивы, говорит Иисус. То есть тот, кто прилагает настойчивость, он получает. Как помните притчу, которую он сказал, что у одного друга был другой друг, который пришел однажды ночью к нему и говорит, дай мне, пожалуйста, немножко хлеба, у меня друзья пришли, да, с дальней дороги, мне их накормить нечем. А он лежит за дверью и говорит, ты знаешь, я уже в кровати. Ну, раньше квартиры такие были, понимаете, там не было такого. Он говорит, я уже в кровати, дети со мной уже лежат, и мне вставать лень, я не хочу. А друг такой снова, тук-тук-тук, он, кто там? Он говорит, это я. Ты же слышал, у меня друзья пришли с дороги, пожалуйста, дай мне хлеб. Он говорит, ну ты что не понимающий ты такой? Он говорит, ну пойми ты меня, у меня друзья пришли с дороги, мне нужно их накормить, дай мне, пожалуйста, хлеба. И Писание говорит, что если он не встанет и не даст, то по неотступности этого друга он все равно встанет, возьмет и скажет, да на, надоел уже, дай поспать в конце концов. Он все равно даст. И потом Иисус переключился с этой истории на другую. Он рассказал, что одна женщина, у нее умер муж, и пришли там люди и начали требовать чего-то от нее. Помните, рэкетиры наехали сразу, имущество делить. И она говорит, я, говорит, не хочу им отдавать ничего. И она пошла к судье и говорит, судья, защити меня. Он говорит, от чего? А вот от них. Говорит, я не могу, закон не нарушен еще, ничего такого, что я могу сделать? Он говорит, защити меня, они меня прессуют, мучают. Каждый вечер мне звонят по телефону, угрожают. Он говорит, ну, мне нужны доказательства. И в итоге он ее футболил какое-то время. Вы знаете, но она была настолько упертая, она сказала, ты меня защитишь. Или тебя придется от меня защищать. И вы знаете, Библия говорит, что по неотступности он в конце концов сказал, да достало, где они? Я порву их. И вы знаете, он пришел потом там, и все, они больше ее не беспокоили. Вот так в мире делаются дела. Аллилуйя. Понимаете, когда ты молишься, когда ты просишь что-то у Бога, когда ты хочешь что-то у Бога, ты должен понимать, что просить тебе нужно то, больше, вернее, то, в чем больше всего ты нуждаешься. И просить это нужно с такой ревностью, с такой страстью, чтобы никто и ничто не смогло закрыть твой рот. Аминь. Бог любит, когда мы просим. Библия говорит, что вы ничего не получаете, потому что вы неправильно или вообще не просите. Аминь. Что такое неправильно просить? Понимаешь, когда тебе нужно изменение сердца, ты просишь себе миллион долларов, вот это неправильно просить. Потому что миллион долларов испортит твое сердце вообще в конец. Уничтожит твое сердце просто. И в итоге ты окажешься на обочине этого мира. Мир попрет тебя просто. Ты для него чужой. Он никогда тебя не примет. После того, как ты познал Иисуса. Аминь. Давайте будем двигаться дальше. 32 стих. Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, что вы хотите от меня? Смотрите, это удивительно. Но Иисус никогда не проходит мимо веры. Он никогда не проходит мимо веры, Леха. То есть, когда ты веришь, Иисус мимо не пройдет. Даня, Иисус не пройдет мимо веры. Не веры найденной, а веры, которая в твоем сердце. Понимаешь? Иисусу нужно увидеть твою веру. Почему он сразу не отреагировал на этих парней? Вы думаете, он не услышал их? Почему он не запретил вот этим засранцам закрывать им рот? Это же нечеловечно. Чего рот закрываете ему? Пусть подойдет. Мы бы, наверное, так отреагировали, да? Хотя, кто знает. Может быть, там же рядышком стояли. Аминь. Но почему Иисус не запрещал одним закрывать им рот? Вы знаете, я в этом только вижу одно. Иисус хотел увидеть, насколько они хотят получить свое чудо от Него. Он хотел увидеть, насколько они верят в то, что Он может это сделать и хочет это сделать. Понимаете, когда Бог молчит, и сразу не отвечает на твою молитву или на твою просьбу, это не значит, что он игнорирует тебя. Это не значит, что он вообще не слышит тебя. Библия говорит, что очи и уши Господа обращены к кому? К молитвам праведника. Если ты за собой не знаешь греха, а если и знал, то покаялся перед ним. Библия говорит, ты восстановлен в праведности, то есть в правильном положении перед Богом стоишь. И поэтому ты можешь у него просить все, что угодно. Все, что тебе нужно для жизни, для благочестия. И если Иисус в этот момент промолчал, не дал тебе ответ, или ты не увидел этот ответ, это не значит, что он проигнорировал тебя. Он услышал тебя. Он услышал тебя. И как в Даниила, в книге Даниила сказано, что как только Бог услышал, он тотчас послал своего ангела с ответом. Понимаешь, ангел идет. Но пока он идет, 21 день проходит у него. По крайней мере, Даниил он ждал 21 день. Но знаете, что в книге Даниила интересно? 21 день. Три раза в день Даниил вставал, открывал окно на Иерусалим, вставал на колени и говорил, Господи, я прошу, дай мне разумение, чтобы понять, о чем ты здесь говоришь. Ты сказал, 70 лет должно пройти, и мы должны выйти из этой земли в свою землю, в Иерусалим. Я хочу провести остаток своих дней в своей земле. Открой мне, дай мне понять, что не так, что происходит сейчас. Вы знаете, его настойчивость, его вера была настолько сильна, что в один момент он пробил просто. Он прорвал духовную атмосферу, которая была над всей Персией. Дьявол не выдержал. Появилась брешь в его обороне. Понимаете, мир духовный устроен так, что вся земля находится под колпаком бесовщины. Они густым слоем просто покрывают эту землю, и что порою твой ответ на твою молитву, для того, чтобы он пришел, нужна мощная ударная сила. И написано, архангел Гавриил, он вышел тотчас для того, чтобы принести Даниилу ответ. Но, говорит, тут мне нарисовался красавчик князь Персидский, противостал мне. И мы 21 день бились. И говорит, я не могу его одолеть. И тогда, говорит, под неотступности твоей, по вере твоей, по молитве твоей, Господь послал архангела Михаила. Тот мужик покрепче, поздоровее. Он пришел, как двинул ему раз, тот в нокдауне. И пока он в нокдауне, говорит, я пролетел. Я пришел. Вот тебе ответ. Вот тебе то, о чем ты просил. Вот тебе то, о чем ты думал. Говорит, а сейчас я пойду туда, надо добить гада. Сейчас мы его вдвоем окучим. Вы знаете, и он ушел. Понимаешь? Иисус смотрит, насколько сильно ты хочешь. Потому что насколько ты сильно хочешь, так будет твоя молитва звучать к Нему. Ты либо будешь орать Богу и кричать, Господи, мне нужно это, дай мне это, помоги мне получить это от Тебя. Либо ты будешь просто, Господи, аминь, спасибо, щиби-щиби. То есть и будешь вот так, аминь. И Иисус тогда может пройти мимо, и твое чудо может пройти мимо. Ты можешь пропустить это время встречи с Ним. Но эти два парня, они не пропустили этот момент. Они орали, они кричали. И в один момент, когда Иисус, он уже услышал в их крики настолько большую страсть, настолько большую веру, что он сказал, подведите их ко мне. Он позвал их. Он говорит, чего вы хотите? Вы знаете, мы тогда так порой приходим к Иисусу, и мы забываем о том, что Он хочет считаться с нашими желаниями. На самом деле Он хочет учитывать наши желания. Более того, Он счел их достойными того, чтобы исцелиться из-за их веры в Него, из-за их признания Его Мессии. Но сейчас, чтобы не было такого, что Иисус дает то, чего я не хочу. Вы знаете, как, знаете, одна сестра, я замуж хочу. Развелась с мужем, говорит, я замуж хочу. Живет с этим мужчиной, продолжает с мужем. Ну, мы им советуем, конечно. Ну, женитесь тогда, ты любишь его. Ну, да, говорит, да. Ну, говорит, у нас дети, как бы. Он говорит, ну, тогда верните отношения, поженитесь снова. И они в итоге, подумали, помолились, женились снова. А потом обвинили. Я не хотела жениться на нем. Да он такой, он сякой. И как давай из нее весь этот лезть просто гной. Знаете, и такое ощущение, Иисус ей дал то, чего она не хотела. Ну знаете, Иисус не такой, аминь. Иисус не таков. Здесь он конкретно подходит к человеку, чтобы потом он не обвинил его. Иисус, ты мне дал не то, что я тебя просил. Он говорит, чего хочешь? Лёха, что ты хочешь? Давай. Тебе Иисус пришел сейчас и спрашивает, Алексей, чего хочешь? Ну, это я говорю, и мы поэтому сидим, чудес не видим. Гагик, чего хочешь? Пойдем со мной. Я сделаю тебя ловцом человеку. Аминь. И у тебя будет большая церковь. Иисус считается с нашим желанием. Аминь. Он спрашивает, чего ты хочешь. И Он спрашивает этих слепых, чего вы хотите. Он спрашивает сегодня и нас, аминь, чего вы хотите. Потому что Он хочет, чтобы в нашем разуме, в нашем сердце то, чего мы хотим от Него, было на самом деле очень ясным и понятным. Аминь. Чтобы когда он проходит мимо, мы воспользовались этим моментом, остановили его, привлекли его внимание своей верой и попросили точно, чего мы хотим. Я помню историю, как Дэвид Йонги Чо, он рассказывал, говорит, я молюсь, говорит, я прошу, Господь, мне нужен стол, стул и велосипед. Месяц молюсь, два молюсь, три молюсь, четыре, пять, стула нету, стола нету, велосипеда нет. Он говорит, что неправильно-то? Что не так, Господи, ты что молчишь? Всегда отвечал, а тут замолчал. А Бог говорит, ну ты понимаешь, я вот сижу и думаю, в мире столько столов, и всякие разные, и из дерева всяких разных. Тебе какой надо? И Дэвид Янгичу, опа. Ну, говорит, вообще, говорит, хочу такой. Он говорит, ну вот это уже лучше. А стульев знаешь сколько? И такие, и сякие, и такое. Тебе какой надо? Он такой, опа. Он говорит, ну тогда такой. И тогда Бог говорит, а велосипедов-то ты знаешь сколько в мире? И такие, и всякие разные. И он такой, опа, тогда вот такое я хочу, Господи. И тогда Бог его научил важному принципу, что когда ты просишь что-то у него, ты должен быть очень конкретным. Ты должен ясно понимать, чего ты хочешь. Не просто просить, Господи, дай мир во всем мире. Аминь. Да нет, Господи, дай мир в мое сердце, чтобы мне не заботиться, чтобы мне не суетиться, чтобы мой разум был постоянно свободен, и я с легкостью мог возлагать на Тебя все свои заботы. Аминь. Себе мир попроси, а не во всем мире сначала. Потому что если у тебя будет мир в сердце, если твоя жизнь, твое сердце изменится, ты начнешь видеть, какой прекрасный вокруг тебя весь мир. Какой он чудесный, какой он спокойный. И мир действительно во всем мире присутствует. Аминь. Потому что ты будешь смотреть глазами другими. И вот он их спрашивает, чего вы хотите? И они говорят ему, Господи, чтобы открылись наши глаза. Они сформулировали моментально, чего они хотят. Вы знаете, они были нищими, они занимались попрошайничеством. И вы знаете, Иисус не просто так их спрашивает, потому что, возможно, Иисус понимал, что сейчас они попросят у меня, Господи, денег дай нам на лечение, на хлебушек, а то семью кормить нечем. Иисус понимал, что в их сердце желаний может быть миллион, как и в нашем. Аминь. Поэтому он хотел услышать конкретно от них, чего они хотят. И они моментально сформулировали свое прошение. Господи, чтобы открылись глаза наши. Они хотели прозреть. Вы знаете, нам тоже с вами сегодня нужно прозреть на то, как молиться Богу. На то, как верить Богу. На то, как жаждать встречи с Ним. Аминь. Чтобы мы перестали просто сидеть и, Господи, приди, Господи, помоги, чтобы мы на самом деле позволили льву из колена Иудина проявиться внутри нашего сердца. Написано, что Иисус, он стал львом из колена Иудина. И вы знаете, если лев видит свою добычу, если лев, он хочет что-то получить, его уже ничто не остановит. Никто не сможет встать у него на пути. Иначе получит. Покусают его. Побьют его. Мы тут в зоопарк ходили. Кто еще не ходил, сходите. Там львы настоящие есть. Знаете, я думал, нормальные. Ага. Вот такие они ходят там. Вот такой он высотой. Килограмм, наверное, за 200 веса. Морда вот такая. Пасть открывается вот так. Лапы там вот такие. То есть как двинет, как... Боксер, ё-моё. У Майка Тайсона 800 килограмм удар был. То есть этого достаточно, чтобы быка убить, если в лоб ему ударить, в голову. Представляете, удар боксера? Я думаю, что у этого льва удар не меньше, если он замахнется и двинет. Аминь. Понимаете, мы должны позволить льву из колена Иудина внутри себя просто проявиться. Когда мы стоим в молитве, когда мы хотим от Бога получить что-то. Аминь. Мы должны знать четко, чего мы хотим от Господа. Аминь. И двигаться к этому. Вы видели, как лев двигается к своей добыче? Он встает в позу и начинает идти. Медленно, но уверенно. Он смотрит только на нее. Он не уводит свой взгляд больше ни направо, ни налево. Пусть весь мир горит, пусть вся саванна сгорает огнем. Он идет к своей цели. Он видит цель, и его ничто не остановит теперь. Такими должны и мы быть. И знаете, что потрясающе во всем этом? Когда открылись у них глаза, Иисус, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Всякий раз, когда ты получаешь от Бога, ты должен понимать, от кого ты получаешь эту благодать, от кого ты получаешь это чудо. Всякий раз ты должен быть благодарным Богу за каждый день, за каждое чудо, которое в твоей жизни произошло. Если Бог что-то совершил, обязательно возблагодари Его, обязательно прославь Его в своей жизни, обязательно засвидетельствуй перед другими людьми, чтобы их вера утвердилась, чтобы их вера возросла внутри, чтобы, возможно, находясь в тяжелых обстоятельствах, они услышали, что Иисус, Он рядом на самом деле, и Он хочет прикоснуться к ним, чтобы они сформулировали то, о чем они хотят попросить Его. И попросили с такой верой, что Иисус не смог бы отказать им. Аминь. Будь благодарным. Потому что Иисус, Он много людей исцелил. Вы знаете, вы помните историю, как 10 прокаженных Иисус исцелил. Потрясающая история. Подошли к Нему 10 человек, которые были все в проказе. Они гнили заживо. Их тело разлагалось, в их теле черви ползали. Они подходят к Иисусу и говорят: «Господи, просим Тебя, мы хотим очиститься от этого». И он говорит: «А что вы от меня хотите?» Он говорит: «Мы знаем, что Ты можешь. Если хочешь, очисти нас». Он говорит: «Хорошо, я хочу очиститься. А теперь идите, покажите священнику». И Библия говорит, они пошли. И по дороге, когда они шли к священнику, они вдруг обнаружили, что проказы нету. Что их тело очистилось. Везде посмотрели, все чисто. И вы знаете, из этих 10 человек, один человек разворачивается. Он не дошел еще до священника. Он еще не сделал то, что положено по закону Моисеева. Он разворачивается и бежит к Иисусу. Он падает перед Ним на колени и говорит: «Ты Мессия, Ты Господь моей жизни. Спасибо Тебе большое, что Ты очистил меня». Он говорит: «А что, ты один, что ли, очистился?» Он говорит: «Да нет, мы все очистились. Это чудо настоящее от Тебя, от Господа. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус». Он говорит: «А где остальные тогда?» Он говорит: «Я не знаю». Вы знаете, эти 9 оказались абсолютно неблагодарными людьми. Они получили от Бога то, о чем они мечтали долгие годы, но они не возблагодарили Его. Они пошли, продолжили жизнь, как жили раньше. Никогда не используя Иисуса, как корыстные, знаете, корыстные люди в каких-то своих интересах, в каких-то своих целях. Никогда не используя других людей в таких же целях. Аминь. Всегда будь благодарен за то, что Господь сделал для тебя. Всегда возвращайся к Иисусу. И Библия говорит, что они что сделали? Пошли за Ним. Всегда следуй за Иисусом после того, как Он прикоснулся к твоей жизни. Никогда не оставляй Его. Ни на день, ни на секунду. Помни, что всякий раз, когда ты оставляешь Иисуса, ты можешь снова оказаться у дороги. И ты снова можешь быть слепым. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы встанем и помолимся.